Я, злодей. Глава 1.8. Глава 1. Система. Они называли меня Зеро. Я не был особо одаренным в чем-либо, у меня не было высокого уровня интеллекта и единственным истинным навыком, которым я обладал, было видеть мир таким, каким он был, а не таким, каким я хотел его видеть. Я знал, что могу и чего не могу сделать, я знал свои пределы и где они находятся. Я сделал много неприятных работ, и хотя я не горжусь этим, но также и не стыжусь. Я зарабатывал на жизнь, ни больше, ни меньше. Я умер с сожалением, как и любой другой человек, так почему же я стою здесь? Передо мной завис синий экран и первое, что я попытался сделать, это заснуть. Именно тогда я заметил, что не могу закрыть глаза, потому что у меня их нет, или, точнее, у меня нет тела. Подождав некоторое время, я решил, что с таким же успехом могу подумать о том, чтобы подвигаться. Похоже, у меня нет выбора. Стоило мне подумать о том, чтобы нажать кнопку, как она исчезла, и в моей голове раздался голос. Система. Хозяин имеет доступ к системе. Пожалуйста, создайте тело и выберите мир. Первый мир бесплатный. После этого понадобятся очки, чтобы перейти в другой мир. Зеро. Будет ли мне на что положиться, когда я прибуду в упомянутый мир? Будет ли у меня возможность покупать вещи из системы? Есть ли у меня разум геймера или тело геймера? Система. Я отвечаю только за то, чтобы доставить вас туда, но вы должны сохранить свои воспоминания. Вы не будете иметь никакой личности, обычный гражданин, как вы получите власть, зависит от вас. В качестве альтернативы вы можете просто жить там, пока не умрете. Нет никакой функции магазина и никакого статуса. Разум геймера и тело геймера недоступны. Зеро. Ха-ха-ха-ха. В конце концов ты просто говоришь мне умереть. Как бы они ни прославляли их, вымышленные миры далеко не прекрасны на самом деле. В конце концов, они исходят из человеческого разума. Нет ничего более ужасного, чем это. В конце концов, выбор тихого мира ничем не будет отличаться от той жизни, которую я уже прожил. Но правильный выбор может дать мне доступ к силе, необходимой для выживания. Есть только один мир, где я могу получить все в обмен на один вещь. Один маленькую вещь, одна вещь, которая для меня незначительна. Мне придется заключить сделку, совершить прыжок веры, но я добьюсь успеха, любыми необходимыми средствами. Зеро. Есть ли ограничения по мирам, которые я могу выбрать? Система. Вовсе нет, просто имейте в виду, что вы будете нормальным человеком, и точно так же мои мечты были бы разбиты. Но не сейчас, когда у меня есть четкое представление о том, куда идти и чего добиваться. Зеро. Как мне набрать очки для путешествия? Система. Один очко равно 10 жизням. Мир низкого уровня требует меньше очков, чем мир высокого уровня. Конечно, но они еще и опаснее. Безжалостная система, хотя я и жалуюсь, что она уже намного больше, чем у многих. Просто иметь возможность путешествовать в другие миры делает ее незаменимым инструментом в моих глазах. Вот что такое система, это простой ключ, как кто-то использует его, зависит от них. Вы можете открыть мир сокровищ, или свою собственную могилу. Тем не менее, если я подумаю, то смогу отправиться в мир, подобный Наруто, Драконий Жемчуг или Ван Пис, но я, скорее всего, просто умру как нормальный человек, не имея возможности собрать какую-либо силу. Система уже помогла мне, позволив выбрать, куда идти. А теперь о чем просить, когда я туда доберусь? У меня есть только один шанс, так что это должно быть что-то полезное. Что-то, что я не могу получить никаким другим способом, что-то, чего невозможно достичь даже некоторыми самопровозглашенными богами. Эволюция. У меня есть ясная идея в голове. Я просто должен убедиться, что я не отвлекаюсь и сохраняю картину ясным, конкретным и, что более важно, подчеркиваю его главную особенность. Очень хорошо, у меня есть отличная идея, куда пойти и что взять. Остальное зависит от моего мастерства, знания и удачи. Теперь, чтобы создать тело. Поскольку это одна из ограниченных возможностей, я должен сделать его хорошим, верно? Ведь обман – это главное орудие человека. Это, вероятно, выше, чем даже интеллект. Что мне нужно, так это кто-то, кто выглядит праведным, дружелюбным, кто-то, по отношению к кому люди ослабят свою бдительность. И вскоре я был готов. Фигура 1.8 метра, слегка тренированное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза и все, и другие внешние качества хорошего парня. Типичный главный герой в игре. Каркас тела обеспечивал мягкое и немного надежное ощущение. Это было типичное лицо симпатичного мальчика, которое давало ощущение тепла и безопасности. Кто-то, кому люди поверят. Нетрудно предугадать действия людей. Если вдуматься, между умным и глупым нет большой разницы. Вам просто нужно выяснить их цель. Большинство стремится к власти, чтобы завершить свою цель, будь то через знание или более прямым способом. Это одно и то же. Проблема в тех немногих особенных людях, которые не обязательно хотят власти. Тот, кто выясняет цели других сторон, получает возможность установить правление так, как он считает нужным. Я знаю большинство партий, знаю их цели и используя это, я сделаю так, что все они станут моими шахматными фигурами. Zero. Система, я определился с телом и миром. Можешь ли ты транспортировать меня сейчас? Система, да. Zero. Тогда не пора ли посмотреть, удастся ли мой так называемый план воплотить в реальность или нет? Отведи меня в мир Глейпнир. Цель установлена. Один выстрел, это все, что у меня есть. Либо я попаду в яблочко, либо промахнусь. Глава 2. Монета. Моргнув, я внезапно очутился в центре города. Эта система даже не приукрашивает возможность путешествия. Похоже, я уже прибыл. А теперь выясним, где я нахожусь. Это был обычный город, без технологий высокого уровня, без волшебной цивилизации. Простой город, который можно найти повсюду в мире. Что я выиграл, придя сюда? Почему из всех предложенных мне вариантов я должен прийти сюда? Потому что кто-то получил бессмертие, а также силу приводить мертвых, чтобы они выполняли его приказы в этом мире. Он не сражался сотни лет, не культивировал и не имел особой родословной. Он просто загадал желание и заплатил монету, чтобы оно исполнилось. Это Глейпнир, мир, где одно желание может положить конец миру. Один я монета исполняет ваше желание. Чем больше монет вы соберете, тем сильнее будет ваше желание. Я соберу все монеты, а не 100. Все они и мое желание сможет полностью реализовать свой потенциал. Мне нужно поторопиться и найти монету, даже простой несчастный случай может означать мою смерть сейчас. И тогда я начал расспрашивать всех подряд. Благодаря своей внешности я смог получить большинство нужных мне ответов. Я не знал, был ли я в правильном городе, но как только я спросил вокруг, я смог получить направление к ближайшим школам. В каждой из них я искал ученика по имени Шуичи Кагая. В первых двух школах мне не повезло, но я нашел его в три и краткое. Эти очки, эти волосы, примерно такого же роста, да, это определенно он. Насколько я могу судить, он еще не встречался с Клэр. Это хорошо, это должно быть началом серии. Теперь мне просто нужно проследить за ним до того пожара в лесу. Тратить 2 дня на слежку за человеком, это не совсем хороший способ скоротать время, но это нужно было сделать. Когда 2 и краткое день подходил к концу, это случилось. Пожар начался в хижине в лесу. Пока Шуичи пробирался к этому месту, я следовал за ним, оставаясь в тени. Вскоре после того, как мы прибыли на место, я ждал примерно в 200 метрах от этого места. Но Шуичи, ужасающий локатор, даже когда он им активно не пользуется, такой дистанции будет достаточно, чтобы казаться простым обеспокоенным гражданским лицом. Когда я пробирался к хижине, Шуичи, должно быть, заметил меня, так как я услышал громкие удары, которые становились все слабее. Когда я пришел, его уже не было, Клэр лежала на траве, а телефон Шуичи был неподалеку. Этот идиот, вероятно, уронил его, когда запаниковал, увидев слегка откровенный наряд девушки или почувствовав, что я подхожу ближе. В любом случае, это сработало хорошо для меня. Пока я обыскивал ее, монеты при ней не оказалось и мне пришлось прибегнуть к плану. Я достал листок бумаги и ручку, написал на нем адрес, время и короткое сообщение. Один этап завершен. Мне удалось установить контакт и привлечь внимание владельца монеты. Она никогда не пользовалась им, так что это был бы хороший шанс отобрать его у нее. Она не отдаст его без сопротивления, но у меня есть способ заставить ее добровольно отдать его мне. Она не боится убивать, поэтому разговаривать в пустом месте категорически нет. С таким же успехом она могла бы просто получить мои ответы и убить меня. Мне нужен рычаг, что-то, чего она будет бояться, и у меня есть идея. Я не знаю, как долго это продержится, но это должно быть сделано. Время шло, и я направился в ресторан рядом со школой, где учится Шуичи. Был час дня, ресторан был в полном разгаре, переполненный клиентами, Клэр вошла в дверь. Когда она посмотрела на меня, я махнул рукой, показывая, что я тот, кого она искала. В письме я указал место, время и написал следующее сообщение: «Если ты хочешь узнать о своей сестре и о том, как ее найти, приходи в указанное место. П.С. И не забудь взять телефон. Зеро. Привет, Клэр. Кто ты? Зеро. Ну, ты можешь считать меня неофициальным информатором. Я даю информацию за определенную цену. Клэр, так ты хочешь продать мне информацию о моей сестре? Зеро. Как насчет того, чтобы я дал тебе попробовать бесплатно, а затем ты решишь, хочешь ли ты купить или нет? Клэр, ты определенно знаешь, как вести дела с людьми. Очень хорошо, Зеро. Я могу сказать тебе, что ты не такая сумасшедшая, как думают люди. Твоя сестра действительно чудовище, причем могущественное. Она тоже использовала свою силу на тебе, и если ты не будешь осторожна, она сделает это снова. Клэр, что ты хочешь этим сказать? Зеро, это была бесплатная информация. Если ты хочешь больше, тебе придется заплатить вперед. Клэр, сколько я должна заплатить за информацию? Когда она сказала это, я поднял вверх один палец. Клэр, 100 000 йен, 1 000 000 йен, Зеро. В этой части света нельзя расплачиваться деньгами. Есть специальная валюта, которую используют монстры вроде нас. Пока Клэр напряженно думала, она кое-что вспомнила. Она вытащила монету и спросила: «Клэр, ты это имеешь в виду?» «Зеро, именно. Итак, ты хочешь получить дополнительную информацию? Если нет, то я должен идти сейчас, так как мне нужно заключить другие сделки». «Клэр, прекрасно, я согласна». Как только сказала это, она передала мне монету. Я намеренно не сказал ей, сколько стоит эта монета. Это заставило бы ее отказаться от монеты гораздо труднее. «Зеро, у тебя есть конкретный вопрос или ты просто хочешь получить любую информацию, которую я могу дать тебе?» «Клэр, где я могу ее найти?» «Зеро, такие монстры, как мы, всегда в движении, но если тебе интересно, я могу рассказать тебе, как ее найти». «Клэр, давай, слушаю». «Зеро, чудовище, которое спасло тебя вчера, он не особенно силен или слаб, но он может помочь тебе найти ее. Я бы посоветовал заставить его раскрыть себя и шантажировать его, чтобы помочь тебе. В любом случае, как ты это сделаешь, это не моя проблема. На данный момент мы закончили. Если ты не хочешь приобрести дополнительную информацию, имей в виду, что если ты хочешь получить дополнительную информацию, тебе потребуются монеты». Сказав это, я встал и вышел из ресторана, едва скрывая волнение на своем лице. Ха-ха-ха-ха-ха. Теперь пришло время исполнить мое желание. Свернув с забитой людьми дороги и направляясь к разрушенному замку, я принялся радостно насвистывать. Самая трудная часть, которая полагалась на чрезвычайную удачу или силу, чтобы получить монету, была закончена самым простым способом. Этап 2. Завершен. Глава 3. Желание. Добравшись до разрушенного замка, я начал задумываться о своем желании. Каждое живое существо постоянно обретает силу через какое-то время и опыт, в некоторых случаях даже внезапно без причины, потому что они пожертвовали чем-то добровольно или нет. Есть источник, откуда каждая их сила исходит. И, как и у многих других, у них есть пределы. Некоторые могут прорваться сквозь них и достичь более высокой формы власти, но все это требует либо длительного времени, либо огромного количества удачи. Сейчас я всего лишь обычный человек, мои границы довольно ясны, и даже если я прорвусь через них, это не будет иметь большого значения, и это займет много времени. Это имеет очень высокую стоимость и очень низкую окупаемость. Что мне нужно, так это быстро получить власть, но власть не получается из ничего. Она должна откуда-то прийти, и тогда я понял это. Если тебе нужно откуда-то его достать, почему бы не от своих врагов? Через некоторое время я прибыл в замок и впервые увидел инопланетянина. Белокурые волосы, красивое лицо, все время лежа босиком на импровизированной кровати. Подойдя ближе, я заговорил с ним. «Зеро, здравствуй, мистер инопланетянин». «Инопланетянин, здравствуй, как вас зовут?» «Зеро, ты можешь называть меня Зеро». «Инопланетянин, Зеро-сан, кажется, с тобой один из моих друзей». «Зеро, так и есть, инопланетянин. Это дает тебе один желание. Это может быть что угодно, тебе просто нужно иметь общее представление. Конечно, чем больше деталей, тем лучше». «Зеро, и есть ли предел этому желанию, инопланетянин?» «Вовсе нет. Убедись, что ты визуализируешь то, Что ты хочешь, Зеро? Скажи, ты хочешь заключить со мной сделку, инопланетянин? Ты приносишь мне монеты, и сила твоего желания растет. Чего же еще ты хочешь от сделки, Зеро? У каждого, кто приходит сюда, есть свои проблемы, у некоторые личные, некоторые просто безумные. Ты согласен, инопланетянин? И что, Зеро, как ты думаешь, когда они закончат собирать монеты, они могут даже разнести этот мир на куски и разбросать монеты еще дальше? Инопланетянин, ты добровольно вызываешься собрать их для оказания услуги, Зеро? Да. На несколько мгновений в разрушенном замке воцарилась тишина. Моя рука была сжата в кулак, поскольку это толкало мое желание к пределам. Я видел, что некоторые из его желаний делают, если они не истолкованы правильно, они могут иметь неприятные последствия. Инопланетянин, чего ты хочешь? Если это не слишком чересчур, я могу даже согласиться. Зеро, мне нужно только, чтобы ты помог мне правильно истолковать мое желание. Инопланетянин, сначала я думал, что ты захочешь еще одно желание, но, похоже, ты не жадный. Нет, ты жадный, но не позволяешь этому мешать твоим рассуждениям. Но поскольку ты просишь об этом, ты, должно быть, видел некоторые желания, которые были исполнены. Где ты не удовлетворен, Зеро? Я просто хочу убедиться, что мое желание интерпретируется так, как я хочу. Я подумал, что твоя помощь может увеличить мои шансы получить то, что я действительно хочу. Инопланетянин, люди, имеющие определенное представление о том, чего они хотят, встречаются редко. У большинства есть смутные образы, желания, что-то наподобие «я хочу быть сильнее», и сама эта интерпретация также смутна. Ну что ж, давай-ка послушаем, каково твое желание, Зеро. Мое желание очень простое, как ты и сказал, я хочу власти, но путь, которым я хочу ее получить, совсем другой. Я не хочу, чтобы желание было силой, я хочу, чтобы желание было инструментом, который позволит мне получить силу. Инопланетянин, ха-ха-ха, у меня такое чувство, что ты действительно сможешь собрать все монеты. У тебя есть идея, как использовать желание, Зеро? Я хочу, чтобы мое тело стало инструментом, который позволит мне обрести силу моих врагов. Иностранец, чтобы что-то получить, нужно что-то равноценное потерять. Это закон равноценного обмена, так говорят люди, не так ли? Так что для того, чтобы ты смог осуществить свое желание, ценой будет твоя человечность. Это может показаться клише, но ты действительно больше не будешь человеком. Даже если так, ты согласен? До сих пор все желания я исполнял, за исключением одного из них, где они ограничены из-за того, что человек все еще сохраняет свою человечность глубоко внутри себя, что один человек отдал свою человечность и получил взамен невообразимую силу, став монстром. Зеро, даже если так, я все равно прошу тебя исполнить мое желание, инопланетянин. Очень хорошо. Когда я протянул ему монету, он подошел к автомату, вставил монету и достал черную бутылку. Инопланетянин, после того, как ты выпьешь это, ты перестанешь быть человеком. В рамках сделки я дам тебе возможность получить то, что ты конкретно хочешь. Выпив жидкость, я почувствовал, как мое тело выворачивается наизнанку. Инопланетянин, сосредоточьтесь на том, чего ты хочешь. И это то, что я сделал, способность пожирать своих врагов, брать их силу и делать ее своей, приспосабливаться и развиваться, обретать тело без этих оков и выживать. Время шло, и я упал на землю, наблюдая, как мое тело растворяется в черно-красной слизистой субстанции и теряет сознание. Когда я начал просыпаться, я услышал голос рядом со мной. Инопланетянин, ты наконец проснулся. Прошло уже 2 дня, Зеро. Это сработало, инопланетянин. Безусловно, ты стал настоящим монстром. Хоть и не совсем бессмертным, я думаю, что взамен ты получишь выгодную сделку. Зеро, я выполню свою часть сделки и соберу для тебя монеты. Инопланетянин, я могу только надеяться, что ты это сделаешь. Я мог чувствовать, что человеческая внешность, которую я имел сейчас, была просто кожей. Я мог менять ее, как я считаю нужным, или полностью изменить свою форму в соответствии с моими предпочтениями. Я должен быть в состоянии получить воспоминания и способности всего, что я убиваю. Это было то, что беспокоило меня больше всего. Мой контроль над своим новым телом не был совершенным, и у меня была только сила нормального человека на данный момент. Мне придется взять это тело для полевых испытаний. Прочитайте мысль автора ниже. так как она содержит некоторые объяснения его силы, а также идею на будущее. П.С. Да, мы получили черный свет, прототип, злой смех. Глава 4. Подготовка. Моя сила была средней, такой же, как и до трансформации. Я знал, что могу, а что нет. На данный момент у меня не было никакого оружия, и это было большой проблемой. Борьба голыми руками – это для опытных, и даже тогда они находятся в невыгодном положении. Первое, что я должен был сделать, это испытать свои способности. Думая о своем следующем шаге, я решил, что пора отправляться на охоту. Ночью было самое лучшее время. Меньше людей, больше теней, и я мог бы убежать, а если понадобится, то и превратиться. Идя по улицам, я наконец нашел свою цель. Простой деловой человек, направляющийся домой, вероятно, работает допоздна. Я медленно последовал за ним и как раз в тот момент, когда он собирался повернуть, потащил его в переулок. Мне понадобилось всего полминуты, чтобы схватить его за горло и чуть не убить. Подчинив его, я усилил свою хватку над его головой и быстро свернул ее, поглощая его в процессе. Через несколько минут из переулка вышел бизнесмен и направился к банкомату. Он позаботился о том, чтобы снять нужную сумму, прежде чем исчезнуть в темноте. Теперь, когда у меня достаточно денег, я могу купить оружие. На данный момент меча должно быть достаточно, оружие трудно достать из-за жестких правил, и дорожная полиция обычно не носит его с собой. Погоди-ка, это может быть на самом деле не так, я ведь точно не знаю, так что я мог бы попробовать. Большинство врагов будут иметь человеческий облик, так что будет легче, если я застигну их врасплох и раню. Судя по тому, что я видел, раны переходят из одной формы в другую. Размышляя о способах уничтожения врагов, я вытащил телефон и позвонил в полицию. Зеро. Я слышал шум из дома моего соседа, он должен был уехать из города на выходные. Адрес. Я положил трубку и стал ждать приезда полиции. Через 10 минут они уже были здесь. Это была команда из 2 человек, выходящие из полицейского патруля. Когда они отошли от машины, они начали идти в сторону дома. Когда они подошли ближе, я со всех ног помчался к ближайшему из них. Он был молод и, вероятно, неопытен, поэтому на мгновение замер. Это было все, что мне было нужно, когда я схватил его и использовал как живой щит, вытащив его пистолет QX-04 и направив его на старшего полицейского. Старший офицер выхватил пистолет и направил его на меня. Расстояние было небольшое, поэтому я изо всех сил швырнул своего заложника на него, толкнув их обоих на землю. Когда он снова попытался прицелиться, я выстрелил ему прямо в плечо, и он выронил пистолет. Не дожидаясь продолжения, я сунул пистолет в кобуру и прыгнул прямо на офицеров, ломая им шеи и поглощая их. Когда я встал, то схватил обойму другого пистолета и запасные с поясов. Теперь мне нужен только меч, и я готов идти. Хотя пистолет был хорош для засады, он был громким, так что у меня был только один шанс с ним, и я не могу поглотить никого, кого убью из пистолета. Как только начнется бой, лучше иметь оружие ближнего боя, а потом добивать их своими руками. Думая об этом, я направился в гостиницу, чтобы провести там ночь. Бродя по улицам, я проверил множество ломбардов и антикварных лавок. В большинстве из них были декоративные мечи, не предназначенные для настоящего боя, просто чтобы хорошо выглядело. Наконец я нашел приличное оружие, катану, которая была сделана для настоящего боя, не высшего качества, но и неплохая. Придется повременить, пока я не найду более приличное оружие. Я также нашел маленький боевой нож танта, который я мог бы использовать в качестве запасного. Всю ночь возясь со своим телом, я придумал кое-что интересное. Я мог хранить небольшие предметы в своем теле и выбрасывать их с большой скоростью. Так что я подумал, почему бы не использовать это с танта. Я пошел в лес, чтобы испробовать это, и когда я нацелил свою ладонь на дерево, танта запустил быстрее, чем я мог. Это может быть очень полезно в качестве внезапного нападения. Следующие несколько дней я провел, охотясь на людей по ночам, в то время как эффект становился все менее и менее очевидным. Моя сила наконец-то могла сравниться с тем, что показал Шуичи в аниме. Само собой разумеется, что, поскольку я не могу получить урон от ударов или бросков, у меня есть преимущество. Тем не менее, я не могу просто показать свое лицо в лесу, полном монстров с неизвестными способностями. Кто знает, может быть, один из них убьет меня, узнав мое лицо. Снова обратившись в бизнесмена средних лет, я прикрыл лицо маской и направился к лесу. Хотя я могу легко привлечь внимание, это не окажет мне никакой пользы, поскольку я не знаю, кто враг и каковы его способности. Продолжая дальше, я использовал свое тепловое зрение, чтобы осмотреть окрестности. Хотя на поверхности все выглядело нормально, все животные приходили с севера, или, точнее, они бежали на юг, то есть что-то такое, чего они боятся. Вытащив пистолет, я медленно направился к месту беспорядков. Постепенно я увидел фигуру, похожую на рыцаря смерти. Череп с два рогами вместо головы, два длинными лезвиями руками и высотой более 2 метров. Это должен быть Тадан Рисенби, парень, который хотел превзойти человеческие пределы, невероятно талантливый в бою, вдобавок знающий много боевых стилей. И также, моя первая сверхчеловеческая цель. Посмотрим, смогут ли мои мозги победить твои мускулы. Я тихо ждал, прячась за деревьями, того момента, когда Санби отменит свою трансформацию. Это был идеальный момент для нанесения удара. Держа прицел на одном уровне, я целился в его руку. Снижение его атакующей способности – моя первая цель. После этого, у него останется только одна рука, чтобы защититься от моих ударов, и если я буду достаточно быстр, то, вероятно, смогу обезвредить его другую руку. Я могу продолжать и продолжать без отдыха, но сомневаюсь, что он тоже сможет. Я буду атаковать, используя партизанскую тактику, атакуя его мало-помалу, пока не смогу поглотить его. Тогда моя сила сильно возрастет. Глава 5. Реализация. Вскоре Санби двинулся в другом направлении. Он, вероятно, устал и собирался скоро вернуться обратно. Не дожидаясь ответа, я последовал за ним. Когда он проходил мимо деревьев, я потерял его из виду. У меня плохое предчувствие. Как только я подумал об этом, то почувствовал движение с правой стороны и тут же бросился назад. Место, в котором я стоял, раскололось на 2 части, и я почти тоже. Похоже, это будет не так просто, как я думал. Давай-ка проверим сейчас кое-что. Почти сразу же я вытащил пистолет и выстрелил. Как и следовало ожидать, он только поцарапал его. Отбросив пистолет, я вытащил катану и встал в стойку. Я уже знал, что у меня нет шансов в реальной технике, но я не нуждался в этом против этого противника. У меня была идея, как закончить эту битву, но это займет некоторое время. Сначала мне нужно было его приманить. Как только я подумал об этом, я похлопал себя по груди рукой, держащей мой меч, и ринулся к Санби. Он был немного сильнее, а я немного быстрее, так что мы застряли в петле на некоторое время. Несколько раз я похлопал себя по груди, где мое сердце медленно заставляло Санби посмотреть на него. По прошествии 30 минут пришло время заканчивать этот бой. У меня было 50% шансов на успех, но в конечном счете это зависело от Санби. Бросившись по прямой к Санби, он сделал то же самое. Когда мы оба нацелились друг на друга, Санби пожертвовал одной рукой, чтобы изменить направление удара, и вонзил свой клинок мне в живот. Санби, ты действительно силен, но у тебя нет опыта. Зеро, то, что ты говоришь, правда, у меня почти нет опыта. Но моя приманка была не для тебя, чтобы атаковать мою грудь. Ты должен был просто ударить меня ножом, а не резать. И ты попался, ты даже пожертвовал рукой, сильно переоценив меня. Люди легко поддаются влиянию, то, во что я тебя втравливал, было единственной точкой атаки. Ты попал прямо в нее. Закончив говорить, я схватил оставшуюся у Санби руку с клинком и крепко сжал ее. Зеро, у меня нет сердца. Но скажи мне, Санби, у тебя есть шея? И я вонзил свой меч прямо в шею ему, заставив его отшатнуться назад, все еще держа его руку. Когда я почувствовал, что сопротивление ослабевает, я отпустил катану, вонзенную ему в шею, и отпустил его руку. Подняв обе руки, я обхватил ими шею Санби и крепко сжал ее. Я знаю, что однажды умру, и, возможно, еще хуже, чем сейчас. Я никогда не имел в виду это или я не хотел этого. Это слова, которые я никогда не смогу сказать, поскольку я был тем, кто выбрал этот путь. Единственное, что меня утешает, это то, что они, вероятно, находятся в лучшем месте, но я не знаю, правда ли это. Сколько еще мне придется убивать? Медленно моя хватка над Санби становилась все крепче и крепче, пока я, наконец, не поглотил его. Используя свое превращение, я сформировал бронированную форму над своим телом и превратил обе мои руки в клинки. В данный момент у меня в голове было несметное количество боевых стилей, Я знал, как эффективно использовать свои клинковые руки и свою вновь обретенную силу. Я знал, что получил не только его силу, память и мыслительный процесс, но и его талант к бою. Но что-то было не так, как будто я получил все это в обмен на ничто. Это удивительное тело с неограниченным потенциалом. Мне нужно было убедиться, что под столом меня никто не поджидает, и снова встретиться с инопланетянином. На этот раз мне потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до разрушенного замка. Инопланетянин лежал на кровати, снова, довольно лениво для инопланетянина, который хочет найти своих друзей. Я медленно направился к нему. Инопланетянин, похоже, ты нашел хорошее применение своему желанию, но у тебя нет монеты, так зачем же ты пришел сюда, Зеро? Несколько вопросов о моем теле, это все, что у меня есть на данный момент. Инопланетянин, ты можешь считаться моим партнером, поэтому можешь задавать свои вопросы. Зеро, не слишком ли низкая цена, которую я заплатил за это тело? Инопланетянин, о, так вот что тебя беспокоит. Тебе не нужно беспокоиться. В конце концов, в то время как у тела есть свои преимущества, у него также есть свои недостатки. Зеро, и какие же? Инопланетянин, действительно просто на самом деле, как ты думаешь, что происходит с человеком, когда вы пожираете их? Зеро, я получаю все, включая их силу, воспоминания и оставляю позади их слабости. Инопланетянин, это действительно так, но как ты думаешь, что происходит с их душами? Зеро, я не очень хорошо разбираюсь в религиях, но я думаю, что они входят в реинкарнацию или попадают в рай или ад. Инопланетянин, обычно это было бы правдой, каждую душу будут судить по тому, во что они верят, но в твоем случае это неправильно. Ты действительно получаешь все от тех, кого потребляешь, включая их души. Вот что делает тебя настоящим монстром. Твои жертвы никогда не обретут покоя, ты обрекаешь их на вечные страдания в качестве топлива, и когда ты умрешь, они исчезнут вместе с тобой. Но это только ментальная оборотная сторона. Когда ты заключаешь души, которые должны были отправиться к своим богам после смерти, в свое собственное тело, ты также привлекаешь гнев разных богов. Большинство увидит в тебе прямую угрозу и попытаются убить, в то время как другие, подобно богам перевоплощения, смерти или жизни, могут выследить тебя за нарушение их владений. Инопланетянин. Так что да, твое желание – это вызов небес, но небеса не принимают любезно тех, кто бросает вызов им. Если боги узнают о твоих способностях, то надуюсь, ты понял всю суть, Зеро. Ха-ха-ха-ха, я думаю, что не могу жаловаться, я был тем, кто хотел стать монстром, чтобы получить власть. Я просто не знал, что цена будет такой крутой. Даже моя маленькая спасительная грация исчезла, я был намного хуже монстра. Монстр убивает без разбора, но я продолжаю мучить их даже после смерти, монстр среди монстров. Я действительно отказался от своей человечности. Даже если так, я не могу позволить этому остановить меня. Пока я размышлял, на лице инопланетянина появилось удивленное выражение. Инопланетянин, его глаза становятся красными. Он, кажется, решает, и его тело, кажется, немного влияет на его личность. Хищник не может быть вегетарианцем в конце концов. Я уже выбрал этот путь. Мне нужно собраться с духом, потому что это было мое решение. Я никогда не был тем, кто решает что-то на эмоциях. Нравится ли мне убивать людей, чтобы получить власть? Ответ – нет. Буду ли я убивать людей, чтобы получить больше власти? Ответ – да. Пока я могу улучшить себя и получить больше силы, я буду убивать, убивать и убивать снова. Будь то тысяча, миллион, миллиард или даже вся вселенная, я убью их всех, если смогу стать сильнее. Пока я говорил, мои глаза покраснели, а бронированное тело запульсировало черно-красными струями. Зеро, я уже ухожу, спасибо за объяснение. Инопланетянин, теперь ты выглядишь более решительным. Зеро, я просто принял факты. Было бы наивно с моей стороны не делать этого в данный момент. Закончив говорить, я направился к лесу. Пора отправляться на охоту. Глава 6. Броня для антагониста. 1 неделя. Это время я потратил на охоту в лесу, собрав в общей сложности 35 монет. Я придумал себе имя, хотя другие стали называть меня рыцарем смерти. Сначала я был удивлен, но когда я посмотрел на себя, я выглядел как 2-метровый стройный черно-красный рыцарь. Чтобы скрыть тот факт, что я могу превратить свои руки в оружие, я продолжал использовать катану для сражений. Это не было большой проблемой, так как я был намного быстрее и сильнее, чем большинство из них. Тех немногих, что были сильнее меня, я убивал быстро и неожиданно, превращая свою руку в клинок в середине удара. Это была очень эффективная внезапная атака, которая, к счастью, не стала известна другим. Когда я услышал, что слухи обо мне распространяются, я вообще перестал этим пользоваться. Если бы все-таки это стало известно, то было бы на одного козыря меньше у меня. Еще один трюк, который я придумал, — биоэлектричество. Нормальные люди имеют его в миниатюрных количествах. Эти монстры имеют его в гораздо больших количествах, и как только он соберется вместе в моем теле, он может подняться до сумасшедших уровней. Хотя я был очень взволнован, позже все же понял, что разрядить биоэлектричество так, как я хотел, было сложнее, чем себе представлял. Даже с моим контролем над собственным телом, который мог изменить структуру самой ДНК, было невозможно контролировать биоэлектричество до такого уровня. Пока что, хоть я не мог контролировать его, это не означало, что я не мог стимулировать и разрядить его. Я получил эту идею от Вегеты из «Жемчуг дракона». Я мог бы просто зарядить его и выпустить все это одним быстрым движением. Хотя это включило бы меня в радиус взрыва, я не думаю, что это сильно заденет меня, учитывая мое тело. Но поскольку я не мог знать наверняка, я сделал несколько визитов на несколько электростанций. В тот день было много отключений, и мое тело создавало сопротивление этому. Я мог бы также непрерывно высвобождать небольшое количество биоэлектричества, чтобы стимулировать свою биомассу и улучшать свои способности. В целом это была очень хорошая способность. Самым впечатляющим было то, что мое электричество было кроваво-красным. Даже без каких-либо улучшений я все равно использовал бы его для драматического эффекта. Пробыв несколько дней в лесу, угадайте, кто на меня наткнулся. Это была счастливая пара из этого мира. Хотя меня не может не волновать этот сюжет, иметь дело с аурой главного героя или что-то в этом роде, это не то, в чем я хочу сейчас попробовать свои силы. Моя нынешняя цель состояла в том, чтобы собрать как можно больше монет. Я внезапно направился в их сторону, и Шуичи, почуяв меня издалека, вероятно, сказал Клэр бежать. Я вдруг ускорил шаг и оказался прямо перед ними. «Зеро, Клэр, я знаю, что ты там», — сказал я грубым голосом. Талисман внезапно замер. «Клэр, что ты хочешь от меня?» «Зеро, информационный брокер сказал, что если тебе нужна дополнительная информация, ты можешь найти его в одном и том же месте каждое воскресенье в одно и то же время. Имей в виду, что ты должна иметь по крайней мере один монету, чтобы получить информацию», и он сказал, что не все знают. Хотя это был не самый быстрый способ получить монеты, она могла просто дать мне их без особой суеты. В любом случае мне нечего было терять. Я также наткнулся на команду Мадоки, или семью, как он любит ее называть. Пока он пытался завербовать меня, я убил всех его дорогих членов. Он был в ярости, его глаза горели красным светом, когда он пытался убить меня, но я был быстрее. Убивая каждого из членов его семьи, пока он бегал вокруг, пытаясь остановить меня, я подсознательно наслаждался отчаянием в его глазах, осознанием того, что все, что он делал, этого было недостаточно. Это также заставило меня понять, если я не стану сильнее, скорее всего, я окажусь в той же ситуации в тот же день. К концу резни у Мадоки даже не осталось желания сражаться. Он просто стоял на коленях, не двигаясь, и я отсек ему голову своим клинком рукой, поглощая его в процессе. У него было в общей сложности 50 монет, так что моя общая сумма выросла до 85. Единственной полезной способностью было рентгеновское зрение и умение владеть мечом слепого фехтовальщика. Биомасса была в изобилии, а биоэлектричество – еще больше. Теперь мой электрический разряд должен достигать 100 метров в диаметре. Я не могу точно сказать, не попробовав, но это один из моих самых сильных ходов.